Глава 14. Слова Пашки производят эффект разорвавшейся петарды. Громко, пугающе и грязно. Улыбка Андрея сползает с лица. Оно вытягивается и бледнеет. Рот плотно сжимается. Зато довольный своей выходкой охранник сияет в 32 щербатых зуба. Я наблюдаю за молниеносными переменами, а в голове звенит одно. Сволочь! Мерзавец! Убью гаденыша! Пальцы сжимаю в кулаки. «Наша София полна сюрпризов», — медленно говорит босс и, не прощаясь, уходит. Я растерянно смотрю ему вслед, потом выхватываю у Пашки сумочку. «Ты говно, а не мужик!» Цежу сквозь зубы, разворачиваюсь и бегу в сторону проспекта. Чувствую еще миг и вцеплюсь пятерней в глаза уроду. Домой приезжаю взвинченная до предела. Слышу радостный голос сестры и мечтаю забраться под кровать, чтобы меня никто не заметил. Увы, Светка выскакивает в прихожую сразу, как только я захлопываю дверь. «Сонька!» Она бросается ко мне на шею. «Как я соскучилась!» Наверное, босс сделал ей предложение, думаю про себя. А еще чувствую, как тошнота поднимается волной из желудка. Мой организм не в состоянии переварить большую порцию чужого счастья. «За несколько дней?» «Ага, мне столько надо тебе рассказать! Столько надо!» «Можно потом?» «Нет, меня так и переполняют эмоции!» «И ты хочешь ими поделиться?» «Ага, мне не надо!» «Сонька, ты чего такая вредная?» «Поздравляю с помолвкой!» Говорю небрежно и наклоняюсь к ботинкам, чтобы спрятать расстроенное лицо. Даже губы трясутся от сдерживаемого плача. Сама не понимаю, почему так завелась. Ну, казалось бы, какая мне разница, что Пашка намекнул на нашу совместную ночь при боссе? Какая разница, что сестре сделали романтическое предложение в Париже? Я должна радоваться вместе с родным человеком, а не злиться. Но в голове звенит пустота, а раздражение сводит с ума. «Нет, ты не поняла! Эндрю мне еще не подарил кольцо, но поездка была чудесная!» — верещала Светка. Я выпрямляюсь, смотрю на нее в упор. «Как не подарил?» Облегчение вдруг накрывает с головой. Даже неожиданно всхлипываю, на миг потеряв контроль. «Да я ему... Да я... Я с этим разберусь! Чего он тянет резину?» «Ты что?» — взвинчивается сестрица. «Не смей даже подходить к моему жениху. Все идет по своему плану. Эндрю обещал мне сделать на днях сюрприз. Вот дерьмо, плюю про себя». «Соня, будешь ужинать?» — выглядывает из кухни мама. «Нет, я что-то плохо себя чувствую. Лягу пораньше». «У тебя жар?» — Светка быстро трогает мой лоб и разочарованно вздыхает. «А я хотела покупки показать». «Нет, просто я устала. Я ухожу в комнату. Сегодня нет настроения болтать по душам. Все, кто мог, постарались его испортить. На кровати лежит пакет известного бренда. Смотрю на него, и хочется запихать поглубже в шкаф, чтобы не попадался больше на глаза. Но тут врывается неугомонная Светка. «Ты уже посмотрела?» Она вытряхивает из пакета узкое черное платье, сшитое из атласа и украшенное кожаными вставками и драпировкой по талии. К нему прекрасно подойдут лакированные ботфорты, вот уже год пылившиеся в коробке. Сердце пропускает удар. Я давно мечтала о таком платье. Руки сами тянутся к нему, а воображение рисует, как я буду выглядеть в этом наряде в Балибаре. «Красивое! Примерь!» Светка не успокаивается, пока не напяливает на меня платье. Оно идеально садится по фигуре. Я невольно любуюсь собой. На миг забываю о неприятности. Но в душе, в постели мысли крутятся об одном. Андрей прилетел и не только сразу направился в бар, но и заговорил о своем долге передо мной. Причем заговорил игриво, словно только и ждал встречи со мной. А тут этот мерзкий Пашка. Черт меня дернул пойти с ним на концерт. Скреплю зубами от ярости. На следующий день я едва дожидаюсь окончания занятий. О чем говорит препод, не слышу. Хотя Линка нет-нет, да и толкнет меня в бок. Думаю, думаю, думаю. Лечу на работу, будто крылья выросли за спиной. Нужно объясниться с Андреем, раскрыть недоразумение. «Ирина Викторовна, я сегодня сама приемную босса уберу!» Кричу с порога начальнице. Она выходит из своего кабинетика, смотрит на меня, наклонив голову. «Ничего не выйдет». «Почему?» Застываю с одной ногой, всунутой в брюки. «Ты уволена». «В смысле?» Новость бьет по голове адреналином, мгновенно поступившим в кровь. Босс приказал. «Прости, Соня, униформу придется сдать». «Нет, так нечестно!» Возмущению моему нет предела. «Так и не поступают с работниками». Кое-как переодеваюсь, хватаю телефон и несусь на административный этаж. «К Андрею Николаевичу нельзя!» — бросается мне наперерез секретарша. «Пропусти! Иначе!» Что иначе, я не договариваю. Но, видимо, у меня настолько страшное лицо, что Ниночка делает шаг в сторону. Я влетаю в кабинет, Андрей поднимает голову на шум, смотрит на меня остановившимся взглядом. «Закрой дверь с той стороны, я занят». «Как это понимать?» — я бросаюсь к столу. «Что? За что меня увольняешь?» «Сокращаю штат». «А как же мой долг?» «Будущей родственнице прощаю». Андрей роняет слова, не отрываясь от работы. Кладет перед собой то одну, то другую папку. Что-то подписывает, печатает на макбуке. Я чувствую себя пылинкой, случайно залетевшей в кабинет. И никому не нужной. И от осознания своей никчемности еще больше злюсь. «Я хочу работать!» «Нет». «Ты из-за гада Пашки злишься?» «При чем тут Павел?» «Черт возьми! Посмотри на меня!» Подлетаю к Андрею и захлопываю макбук у него перед носом. Босс наконец-то удостаивает меня таким холодным взглядом, словно хочет заморозить, а потом раскрошить на ледышки. «Мне вызвать охрану?» «Да ты издеваешься!» «Нисколько!» «Зайди в бухгалтерию и получи расчет». Скала, непробиваемая стена из мышц и яда, каплющего с языка с каждым словом. «Я не ночевала у Пашки дома», — выпаливаю на одном дыхании. «Меня твоя личная жизнь не интересует». «Ты почему такой твердолобый?» «Осторожнее со словами, за них придется отвечать». Он встает и подходит ко мне почти вплотную. Я смотрю снизу вверх, отчаяние душит, и вдруг обнимаю Андрея за шею, силой наклоняю его голову и прижимаюсь к губам. Поцелуй длится всего лишь миг, крохотный, почти незаметный. Я даже ничего понять не успеваю. И тут Андрей отрывает меня, встряхивает хорошенько, а глаза сверкают бешенством. «Ты спятила, родственница? Куда клешни тянешь? К чужому жениху? Нужен ты мне!» Я вспыхиваю до корней волос и демонстративно ладонью вытираю губы. «Просто хотела заткнуть твой рот!» «Радикальный способ!» «Какой есть!» «Со всеми так прощаешься!» «Только с умниками высокой непробиваемости!» Мы стоим, сверлим друг друга взглядами. Готовность убивать номер один. Я чувствую, как пылают мои щеки. А стук бешеного сердца, кажется, разносится по всему заведению. Андрей тоже сбит с толку. Он явно не ожидал от меня такой прыти. Если честно, я и сама от себя не ожидала. Но что сделала, то сделала. В зрачках Андрея вижу свое перекошенное лицо. И оно мне ох, как не нравится. Испуганное, растерянное и глупое. Тут же принимаю независимый вид. «Не подходи ко мне, укушу». «Свободно!» Наконец, говорит босс. «Да пошел ты!» Он идет к столу, я вылетаю за дверь, захлопываю ее и прижимаюсь спиной. Щеки пылают, сердце вот-вот выскочит из груди и покатится по коридору. Ловлю изумленный взгляд секретарши. «Что-то случилось?» Осторожно спрашивает она и прижимается к спинке стула, словно боится, что я выплесну сейчас на нее всю свою злость. «Вы так кричали?» «Нет, все в порядке». Выдавливаю из себя, сама не понимая, что натворила. А проблемы идиотка создала выше крыши. Во-первых, поцеловала жениха сестры. Во-вторых, какой бес толкнул под руку, не знаю. В-третьих, как расхлебывать эту ситуацию, тоже не знаю. А есть еще в-четвертых, и в-пятых, и в-десятых. Толчок в спину отдается во всем теле. Отскакиваю от двери, которая распахивается так резко, что если бы не моя оперативность, лежать бы мне сейчас распластанной на полу. Заметив меня, босс цедит сквозь зубы. «Зайди». «Не хочу. Не пойду. Пошел ты лесом!» Крутится в голове, но там и остается. Я послушно плетусь за шефом в его кабинет. Только сейчас осознаю, что натворила, но даже себе не желаю признаваться, что совершила непоправимую ошибку. Интересно, Нина слышала наш разговор или нет? Бьется в висках тревога. Новости, которые знает секретарша, со скоростью ветра разносятся по бару. «Ты еще не все сказал?» Спрашиваю тихо, оглядываясь на дверь. «Прости, я погорячился». Перемена настолько разительная, что я икаю. Только что увольнял меня без суда и следствия. И вдруг, что случилось за те 2 минуты, которые я провела в приемной? Как это понимать? Прижимаю ладонь к груди, пытаясь справиться с икотой. Андрей наливает мне воду и подает стакан. Я принимаю. Случайно касаюсь его пальцев и током прошибает насквозь. Стакан выскальзывает, падает на пол, разбрызгивая капли и осколки по сторонам. Мы с боссом смотрим на него и вдруг одновременно хмыкаем. Встречаемся взглядами. Еще больше смеха вырывается в воздух. Миг, и мы хохочем в голос. У меня слезы выступают на глаза. Я смахиваю их ладонью, босс держится за живот. «Нет, как ты, меня!» Сквозь приступы хохота выговаривает он. «А ты меня уволю!» Вторю ему я. «И ты с поцелуем!» Это случайно вышло. «Андрей Николаевич, у вас все в порядке?» Раздается встревоженный голос Нины, и мы подпрыгиваем от неожиданности. «Напугала!» Выкрикиваем хором. «Просто сначала дикие вопли, теперь смех!» Дергает плечом секретарша. «Мало ли что!» «Все в порядке!» Отвечает Андрей и показывает ей на выход. «Мы с Софией горячие натуры!» «Правда?» Нина с сомнением поджимает губы. «За вами не замечала!» «Неужели? Мне кажется, я только и делаю, что устраиваю всем разнос!» «Ну, бывает!» Но чаще холодным тоном, без лишних эмоций. Нина выходит. Мы снова сталкиваемся взглядами. Но минутка веселья уже прошла. А с ней отступили злость и раздражение. «Так мне собирать вещи?» Спрашиваю босса, хотя чувствую, что кризис миновал. «Нет, тебе есть другое поручение». «Ура!» Счастье волной заливает сознание, еле выныриваю на поверхность. Я рада, что Андрей передумал. Очень рада. Даже не представляю уже свою жизнь без Балибара и работы. Какое? Через 2 недели у бара юбилейная дата. Не хочешь заняться подготовкой? Я? Ты? Почему я? Как знаешь. Значит, поручу другому. Босс снимает трубку интеркома. Нет, я же не отказываюсь! Вскрикиваю я возбужденно. В голове уже вспыхивают идеи одна за другой. Просто хочу понять. Так договорились? Босс через стол протягивает ладонь. Ага, а что делать? Отвечаю на рукопожатие. Ты на дизайнера учишься, вот и придумай. У меня же универ. Никто не заставляет тебя делать все своими руками. Это не студенческий концерт самодеятельности. Будут важные гости. Нина даст тебе список. Найми фирму, которая займется организацией. Хорошо, спасибо. Несусь к двери, но разворачиваюсь. А к поцелую можешь отнестись как к случайному приключению. Окей? Босс, не глядя на меня, складывает из большого и указательного пальца колечко. Я счастливая, вылетаю за дверь.